Глава 25. Дзанг! Золотой росчерк клинка столкнулся со стеклянной сферой, и Добрыню вместо того, чтобы убить на месте, лишь отбросило назад. И не успел богатырь подняться на ноги, как золотой доспех оказался около него и повторно занес свой сияющий меч. Дзанг! Стеклянная сфера, которую Добрыня успел все-таки сделать, разлетелась сотнями осколков, а страж вновь вскинул свой клинок. Добрыня вновь окутался сферой, но третий раз страж ударить не успел. Рипсак, который все это время неподвижно висел в центре комнаты, оказался позади стража и влетел в него. Доспех мгновенно потускнел и замер с занесенным над Добрыней мечом. «Рипсак!» — с тревогой протянул богатырь, откатываясь в сторону от греха подальше. «Рипсак, все нормально?» В ответ раздался натужный скрежет, и доспех потемнел еще больше. «Рипсак!» Добрыня на всякий случай отбежал подальше. Вот только доспех и не думал преследовать Добрыню. Он словно превратился в статую, и золотой меч, казалось, вот-вот упадет на землю. Минута тянулась за минутой, но ничего не происходило. «Рипсак, чтоб тебя!» Не выдержав, прикричал Добрыня. «Ты как там? Дай знак, и я испепелю эту железяку плевком магмы. И плевать я хотел на золото и 300-й уровень доспеха». Но страж, постепенно темнее, оставался безмолвен. «Ну нет так нет», — проворчал Добрыня, формируя плетение плевка. «Рипсак, я сейчас вытащу тебя из этой золотой дуры». «Брат Рипсак». Голос, больше похожий на скрежет, разнесся по всей комнате, и Добрыня с облегчением выдохнул. Напугал чертяка. Внимание! Доступен 4-й шаг цепочки заданий «Доверие брата Рипсака». Помогите библиотекарю Рипсаку не потерять себя. Награда. Увеличение репутации с братом Рипсаком. Следующий шаг цепочки. Штраф. Понижение репутации с братом Рипсаком. Скрыто. Принять? Да, нет. «Мастер Добрыня!» Доспех так и стоял на месте, и единственное, что выдавало происходящее в нем изменения, это его цвет. Золото медленно, но верно превращалось в какой-то хмурый металл, и что-то подсказывало Добрыне, что если этот процесс не остановить, доспех рано или поздно превратится в кусок пасмурной стали. «Мастер Добрыня!» – проскрипел доспех. «Твоя награда на столе!» «Ты можешь выбрать любой свиток, только поспеши!» Богатырю не нужно было повторять дважды. Сорвавшись с места, он кинулся к золотому столу и, практически сразу найдя позолоченные свитки, принялся медленно их перебирать. «Ого!» — не удержавшись, присвистнул Добрыня, вчитываясь в название раритетов. «Контракт, заключенный со Змеем Горынычем о защите людских земель от скверны. Тайны сильнейшего некроманта второго шанса, претендент, сила рода, боги порога. Обратная трансмутация, защитное слово Вритра Великолепного с действующим плетением, алхимик 2.0. Выбрать любой свиток». Первым делом Добрыня схватился за свиток о Змее Горыныче. Илья с Алешей были свято уверены, что после того, как они отыщут меч-кладенец, им предстоит встреча с Горынычем. Пока что никаких доказательств существования мифического ящера у них не было, а тут такое. Но просьба, мелькнувшая в голове Рипсака, заставила его передумать. «Некромант, порог, претендент — это все, конечно, интересно», — проворчал Добрыня, внимательно вчитываясь в название. «Но что-то мне подсказывает, что нужный свиток — последний». Добрыня, будучи биологом, хорошо знал химию и враз понял, что значит обратная трансмутация. Да и название «Алхимик 2.0» так и намекало на философский камень, а значит... «Рипсак. Доспех превращается в свинец, так?» «Я понял, какой свиток может тебе помочь. Вот только при чем здесь обратная трансмутация?» «Брат Рипсак», — упрямо проскрипел доспех, не забывая поправлять Добрыню, даже находясь между жизнью и смертью. «Доверься». «Легко тебе сказать», — проворчал Добрыня, замечая, как уровень доспеха начал стремительно падать. «300. 299. 298. 297». Интуитивно Добрыня понимал, что чем дольше он тянет, тем ниже упадет уровень стража. но его беспокоили два вопроса. Первый – останется Репсак в доспехе или нет? Ведь если нет, то чем меньше будет уровень стража, тем легче Добрыне будет с ним справиться. Но если да, то промедление может ему дорого обойтись. Одно дело иметь почти 300-уровневого фамильяра, другое – 100-уровневого. Но в большей степени Добрыню волновал второй вопрос. Правильно ли он делает, выбирая свиток обратной трансмутации? С одной стороны, уникальная информация, связанная с очень важным для клана квестом, с другой – судьба фамильяра. Фамильяра, который себе на уме и явно ведет свою игру. Здравый смысл подсказывал богатырю выбрать свиток про змея Горыныча, но сердце велело помочь Репсаку. «Мы в ответе за тех, кого приручили», — вздохнул Добрыня и, отбросив все сомнения, схватил свиток обратной трансмутации. «Внимание! Активировать защитное слово Вритра Великолепного. Доступные действия. Прочитать текст работы, плюс 10 к интеллекту. Повторить описанный в работе опыт, плюс 20 к интеллекту, плюс 5 к ремеслу. Активировать плетение Алхимик 2.0». «Ух, зараза!» — крикнул Добрыня, разрываясь между накатившей жадностью и желанием помочь. «Плетение!» Стоило ему сделать выбор, как из свитка в доспех ударила золотистая молния, а само защитное слово Вритра Великолепного рассыпалось прахом. Доспех же, который практически полностью превратился в синеватый свинец, внезапно окутало ослепительное свечение, да такое, что Добрыня, не выдержав, прикрыл глаза рукой. Сияние прожигало ладони веки насквозь, и как бы Добрыня ни жмурился и не отворачивался, слепило не хуже полуденного солнца. Сколько длилась эта пытка, богатырь не знал. Все его силы уходили на то, чтобы сопротивляться сиянию, которое с пугающей неотвратимостью ввинчивалось через глаза в мозг. Внезапно все прекратилось, но Добрыня и не подумал открывать глаза. Более того, он наслаждался окутавшей его темнотой. «Вылезай, мастер Добрыня», — проскрипел смутно знакомый голос, который вроде как принадлежал Репсаку, а вроде как и нет. «Все уже позади». «Внимание! Ваша репутация с призрачным библиотекарем Репсаком выросла на 200 пунктов. Текущий уровень уважения, до превознесения 400 пунктов». «Вылезу», — проворчал Добрыня, и не думая выбираться из-под золотого стола, под который умудрился забиться. «Когда захочу». «В желтой комнате нельзя долго находиться». В голосе Репсака мелькнула тревога. «А то что?» – протянул Добрыня, испытывая иррациональный страх перед отступившим сиянием. «Превращусь в золотую статую?» Репсак промолчал, но этого Добрыни внезапно оказалось достаточно. Каждое новое слово было подобно сухой ветке, которую подбрасывают в угасающий костер. И стоило библиотекарю замолчать, как Добрыне стало легче, что ли? Сдернув с головы робу золотаря, в которую он неизвестно когда успел закутаться, Добрыня бросил зловонную рубаху в инвентарь и вылез из-под стола. На середине комнаты его ждал сверкающий золотом Репсак, над которым сверкала гордая надпись: «Брат Репсак, страж желтой комнаты, золотой библиотекарь, уровень 243, количество жизни скрыто, способности скрыто, скрыто, скрыто». «Поздравляю с повышением», — хмыкнул Добрыня. «Вот только удобно ли теперь тебе будет работать в библиотеке?» «Удобно», — немногословно ответил Репсак. Описание его класса поплыло, как и он сам, и спустя какую-то секунду перед Добрыней оказался привычный ему призрак, разве что с золотистым ореолом. «Брат Репсак, золотой библиотекарь, страж желтой комнаты, уровень 243. Количество жизни скрыто. Способности, две формы небытия, скрыто, скрыто». «Ого!» — не сдержался Добрыня, подмечая, как изменилось описание фамильяра. «Да ты крут, брат Репсак!» «Это заемная сила», — вздохнул Репсак, — «и она мне не принадлежит». «Это дело поправимое», — не согласился Добрыня. «Просто прими как данность». «Не могу», — Репсак покачал головой. «Я хорошо знаю свое место». «Брось дурить», — начал сердиться Добрыня. «Это все синдром самозванца». «Что значит «знаю свое место»? Ты собака, что ли?» «Вернее, будет сказать сторожевой пес. Усмехнулся Рипсак и посмотрел Добрыне прямо в глаза. «Так надо, мастер Добрыня. Доверишься мне еще один раз?» «Ой, да делай, что хочешь», — отмахнулся от него богатырь. «Но если снова придется бегать от стража с защитой от магии, сразу нет». «Не придется», — пообещал Рипсак и, подлетев к гному, медленно протянул руки к голове Добрыни. «Ты чего задумал?» — напрягся богатырь, окутываясь стеклянной сферой. «Только так я смогу сохранить себя», — с грустью отозвался библиотекарь. «И вознаградить твою веру в меня». «Ты говоришь загадками», — нахмурился было Добрыня, но в следующий момент призрачные пальцы библиотекаря коснулись его висков. «Внимание! Золотой библиотекарь Рипсак хочет поделиться. Принять дар? Да, нет». «Ох, Рипсак!» — вздохнул Добрыня, у которого внезапно зачесались запястья. «Куда ты меня втягиваешь? Принять!» «Пусть будет Рипсак!» — устало вздохнул призрак, а в следующий момент в голове Добрыни взорвалась сверхновая. Тело распирало от мощи, раз за разом накатывала эйфория, а по сознанию Добрыни, казалось, долбили невидимым молотком. Тем временем уровень библиотекаря уменьшался, а Добрынин рос? Рипсак, это что за хрень такая происходит?» — выдавил из себя не на шутку перепуганный Добрыня. «Сила к силе», — туманно отозвался библиотекарь и, не думая разрывать контакт. «К тому же мне нельзя привлекать к себе внимание, по крайней мере, пока что». «Подставу чую, брат Рипсак», — прохрипел Добрыня, испытывая противоречивые ощущения. С одной стороны, ему хотелось плюнуть на все и разорвать контакт, с другой, вливающаяся в него мощь пьянила. «Все», — выдохнул Рипсак, резво отлетая назад. «Спасибо, мастер Добрыня, и прости». «Внимание! Ваша репутация с призрачным библиотекарем Рипсаком выросла на 400 пунктов. Текущий уровень превознесения. Внимание! Доступен пятый шаг цепочки заданий доверия брата Рипсака. Что бы ни случилось, ни в коем случае не дайте никому захватить замок, даже императору. Помните, от этого зависит судьба вашего мира. Награда. Постоянный доступ к желтой комнате. Право единожды использовать золотой портал. Скрыто. Штраф. Понижение репутации с братом Рипсаком. Потеря созвездия. Скрыто». «Это еще разобраться нужно, кому спасибо говорить», — не согласился богатырь, с трудом стоя на ногах. «Рипсак, что такое потеря созвездия?» «Это значит, что будет оборвана связь этого мира с сетью», — незамедлительно ответил призрак. Добрыня хотел было уточнить, что за сеть и зачем нужна эта связь, но стоило ему посмотреть на Рипсака, как он мгновенно позабыл обо всем на свете. Голова кружилась, сердце вот-вот грозило выскочить из груди. Дико хотелось пить, но все это резко отошло на второй план. Как и финальный шаг задания, странное поведение библиотекаря и даже только что упущенная возможность хоть что-то узнать о Змее Горыныче. Все, о чем сейчас думал Добрыня, был уровень его фамильяра. «Брат Рипсак, золотой библиотекарь, страж желтой комнаты. Уровень 43. Количество жизни скрыто, способности, две формы небытия скрыто-скрыто». Сглотнув вставший в горле комок, Добрыня открыл вкладку с личной информацией и остолбенело уставился на свой уровень. Окно характеристик Добрыня Ростович, 299. Характеристики. «Твою ж налево!» – прохрипел богатырь. А следом его накрыло настоящим цунами системных сообщений.